Как писала южнокорейская интернетовская газета Тунир Ньюс 22 июля, штаб-квартира деятелей слова Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня раскритиковала Министерство по делам объединения. Министерство по делам объединения, отметила она, 20 июля наотрез отказалось от заявки о межкорейской деловой встрече со ссылкой на нынешние межкорейские отношения. Это произвол, приостановивший процесс активизации межкорейского обмена и сотрудничества для достижения мира на Корейском полуострове и воссоединения Кореи.